Русский устный. Это рубрика для тех, кому важно говорить грамотно. Сегодня мы с Татьяной Третьяковой обсудим тему, которую предлагает сайт «Грамота.ру». Итак, как правильно? На Украине или в Украине? Обычный лингвистический спор сегодня перерос почему-то в политический. Однако для носителей языка ответ известен, а объяснения дают специалисты. Напомню, это сайт Грамота.ру. Литературная норма современного русского языка на Украине. С Украины. А вот интересно, почему же все-таки возникла эта проблема? А вот оказывается, в 1993 году по требованию правительства Украины нормативными следовало признать варианты «в Украину» и, соответственно, «из Украины». И дело здесь вовсе даже не в ликвидации какой-то дискриминации. Тем самым, по мнению правительства Украины, разрывалась этимологическая связь конструкций «на Украину» и «на окраину». Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов, оформляются в русской традиции с помощью предлогов «в», «во» и «из», «в Казахстан», но «на Вологодчину». Однако литературная норма русского языка, согласно которой следует говорить и писать на Украине, результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий. Сочетаемость предлогов «в» и «на» с определенными словами объясняется исключительно традицией. Вот сравните. В школе, в институте, в аптеке, в отделе, но на заводе, на почте, на курорте, на складе, ну и так далее. Литературная норма не может измениться вот так внезапно, в одночасье из-за каких-либо политических процессов. Я добавлю, что некоторые уважаемые мной люди согласны говорить «в Украину» и «из Украины», раз для украинцев это важно. Однако сегодня все же это звучит как насилие над языком, хотя, может быть, по прошествии времени норма изменится. А ты как считаешь? Татьяна. Ну, я как сегодня скажешь. Я все-таки ближе к традициям, к историческим корням. И я по-прежнему говорю, что на Украине. Как-то на язык это ложится более благозвучно. Напомню, что информацию мы взяли с сайта Грамота.ру.